Практика: для проработки состояния не хватает денег. Отследите тревогу по поводу нехватки денег. И по методике дневника состояния выпишите свои эмоции и мысли. Зафиксируйте свои чувства и ощущения в теле. Задайте себе вопрос: на что именно мне не хватает денег? Это мне сейчас действительно необходимо? Если да, то для чего? А теперь спросите себя: а что самое страшное может случиться, если вы это себе не купите? Помню, у меня был страх, что мне не хватит денег заплатить за квартиру. Что самое страшное может случиться, если я этого не сделаю? Меня выгонят, мне придется съехать. И куда я тогда поеду? Перекантуюсь у друзей или поживу у родителей? Что еще страшного может случиться? Выгонят друзья или родители. Я останусь на улице. А что дальше? Пойду в ночлежку, в приют для бездомных. Буду жить там. Или окажусь на помойке, сопьюсь и умру. Раскрутите свою ситуацию до полного абсурда и поймите, что это бред. Кто в такой ситуации останется на улице? Разве нельзя ничего придумать? Вы почувствуете злость, и эта злость придаст вам сил. Я найду способ. Справлюсь. Я всегда так делала. Уже сотни раз находила выход. Не сопротивляйтесь течению жизни. Жизнь всегда происходит для вас, а не с вами. И что-то ужасное может привести вас к чему-то великолепному, невероятному, о чем вы еще не подозреваете. Поэтому не беспокойтесь. Отпустите тревогу. Доверьтесь миру. И делайте то, что любите делать. Создайте намерение и составьте план действий, как вы эти деньги можете получить.